мою сторону строго, на это все равно ты слишком невесом в этой жизни, чтобы меня сравнять с говном. Твой левый гонит смысл в нем и слышишь смех, а хочешь стон, ты думал все легко, но хер отдам я этот кон. Со мной всегда мои друзья, и было, есть и будет так. Я строил сам свою судьбу, пока спускал ты деньги у отца. Глупо говорить, что за спиной моей сейчас дело, даже все не в серебре, часах и белых кроссах Adidas. Я падал много, многое забыть не смог. Я двигался вперед, когда в меня никто не верил. Вот итог, не респектуют люди, слышали меня и в городах. Сейчас как никогда я прав. Это наша жизнь, не прожить ее, как знаем сами. Сотни дорог и домов сплетены в одном квартале. Это то место, где мы с тобой встречали рассветы. Это то место, где даже осенью лето. Кто мне по-прежнему близок, кто мне по-прежнему дорог, это друзья мои, брат, с которым пофиг, что жара, что холод. С кем я прожил все несгоды и с кем я пережил много. Бывало всякое в жизни, но лишь с тобой я с пеленок. 7 дней в неделю дорога наверх, и нет пути больше назад. Нет времени на отдых, я отдохну позже, брат. Случилось все не так, как мы планировали в детстве. Мы хотели стать взрослее, пожалели впоследствии. Этот город мне близок, третья столица Китан. Я изнутри его знаю, дорога up and down. Этот квартал, это дворы, где пропадали ночами, порой забитым кошельком, порой без центов в кармане. И не заменит то, что было, пару глянцевых журналов. Буду помнить этот город, ведь мы выросли в этих кварталах. Время славы еще будет, я живу как раньше одним днем. Я такой же Джей, назад не поверну, давай лем. Это наша жизнь, не прожить ее, как знаем сами. Сотни дорог и домов сплетены в одном квартале. Это то место, где мы с тобой встречали рассветы. Это то место, где даже осенью лето. Джей Джеттл Киттон 2209. Запомни этот год, мэн. Это наша жизнь, не прожить ее, как знаем сами. Сотни дорог и домов сплетены в одном квартале.